Дорогие радиослушатели, сегодня по милости нашего Господа посмотрим на четвертый член символа веры, распятого же за нас при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенного. Кажется очень странным, что единственное человеческое имя встречается в символе веры. Это имя римского правителя, который согласился совершить ужаснейшее преступление в мире. Посмотрим, каким человеком был Пилат. Пилат был прокуратором Иудеи с 26 по 36 год по Рождестве Христа. Он не был правителем в полном римском значении этой должности, хотя он был вполне ответственный за администрацию Иудеи. Иудея была частью провинции Сирии, и Пилат был подчиненным правителю Сирии и ответственным пред ним за все, что он делал. Нет никакого сомнения, что Пилат проявил себя компетентным военным командиром и способным администратором, потому что его бы не избрали управлять и контролировать общеизвестной трудной местностью, как Иудея. Давайте посмотрим на его поведение во время осуждения Иисуса. Во время того суда Пилат был неизбежно ответственным за всякое принятое окончательное решение. Палестина была оккупированной страной, подчиненной римлянам. Римляне имели обычай позволять подчиненным странам в значительной степени управляться собою, пока они содержали мир и порядок, и пока налоги были уплачены. Поэтому Синедрион был еще действующим административным учреждением Иудеи. Но однако Синедрион не мог делать, он не мог вынести смертного приговора. Этот окончательный приговор был ответственностью правителя. И Пилат не мог, несмотря как он желал, поручить это решение никому другому. Евангелист Иоанн 19:12 говорит, что Пилат искал отпустить Иисуса. И это в одном кратком предложении суммирует отношение Пилата во время суда. Пилату Иисус казался совершенно необыкновенным преступником. Пилат знал человеческий род, и он отправлял римское правосудие многие годы, но он никогда не встречал никого подобного Иисусу. Он был изумлен, что Иисус не защищался. Он привык к дерзким преступникам, которые бойко защищали себя. Он привык к раболепным, объятым ужасом творениям, просящих милости. Но он никогда не встречал спокойного, тихого, царственного лица, перед кем он чувствовал себя не судьею, а защитником. Он желал избежать этого суда. Он сказал иудеям, чтобы они сами судили его. Иоанна 18:31 и 19:6. Но Иисуса обвиняли в политическом восстании и ведении рассчитанного неспровержения правительства. Луки 23:2. И желал ли он или нет, он был принужден иметь дело с ним. Он никогда не сомневался в невинности Иисуса. Луки 23:4, 13:16 и 20. Иоанна 19:4 по 6 стих. Этот человек мог претендовать, что он царь, но он не был таким царем, который был политической угрозой власти кесаря. Иоанна 18:33 по 38 стих. Пилат прекрасно знал злые мотивы, с которыми евреи привели Иисуса к нему. Пилат никогда не достиг административного уровня, которого он достиг, если бы он не в состоянии был читать умы людей. Ему было тошно, когда он слышал еврейских вождей, уверяющих в своей заботливости о кесаре и провозглашавших, что кесарь был единственным царем. Иоанна 19:12 по 15 стих. Он хорошо знал причину, почему евреи питали горькую ненависть к Риму. И он не заблуждался относительно значения таких уверений, верности и интереса. Он старался всяким способом спасти Иисуса от его обвинителей, ибо он защищал римское правосудие, и он его знал. Был обычай на Пасху отпускать узника по их избранию. Пилат предложил им отпустить Иисуса, но они избрали разбойника Вараву. Матфея 27, стихи 15 по 26. Он послал Иисуса к Ироду, потому что Иисус был галилеянином, и Ирод был царем Галилеи, хотя он зависел от Рима, но надеялся безуспешно, что Ирод за него сделает окончательное решение. Луки 23, 6 по 12 стих. Он искал также безуспешно обращение сердец еврейских вождей, представив им Иисуса, избитого, оскорбленного, окровавленного, но все спокойного и царственного. И сказал им Пилат: «Се человек, се царь ваш». Иоанна 19, 5 и 14. И другое тревожило и беспокоило Пилата. Его жена прислала ему весть, что во сне она была предупреждена, что Иисус был невинным. Матфея 27, 19. Страх, наполовину религиозный и наполовину суеверный, охватил его сердце, когда он услышал, что Иисус претендовал, что он Сын Божий. В своем сердце он знал, что он был в присутствии Божества. Иоанна 19, 7 и 8. И все же в конце Пилат вынес приговор против Иисуса и окончательную ответственность для распятия Иисуса нельзя снять с его плечей. Почему он так поступил? Так случилось, что Иосиф Флавий и Филон описали три случая из жизни Пилата как правителя Иудеи, и в них находим объяснение. Рано в своей службе Пилат перенес свою главную квартиру армии из Кесарии, которая была местом управления государства, в Иерусалим. Он передвинул свои войска в Иерусалим, хотя должен был сделать это под прикрытием тьмы. С их знаменами. Эти знамена состояли из шестов, украшенных сверху фигурами какого-нибудь животного, под которыми на шестах было прикреплено несколько круглых металлических кружков с изображениями управляющих императоров. Конечно, римский император официально был богом. Знамена поэтому посчитались евреями как изображение, и присутствие их в святом городе было осквернением. Ни один управитель никогда не делал этого раньше. Депутация евреев пришла в Кесарию просить Пилата забрать эти богохульные знамена. Он отказался. Евреи настаивали в своих просьбах. Он угрожал им немедленной смертью от руки его солдат. Евреи просили убить их, если он желает. Они иначе ничего не могли делать, как протестовать. Пилат был поражен, и знамена были забраны, ибо невозможно уничтожить весь народ. Иосифа Флавия, «Еврейские древности», книга 18, глава 3 и стихи 1 и 2. «Иудейские войны», вторая книга, 9 глава, 2 по 4 стих. Вторым случаем была причина, когда он повесил в своем дворце позолоченные щиты с именами римских богов. Они также представляли изображение для еврейского глаза. Опять они протестовали. В этом случае свой протест они должны понести до самого императора Тиверия. Тиверий стал на их сторону и повелел Пилату удалить щиты. Филон ад Каиум 38. Пилат создавал себе опасную славу, ибо Рим не забыл право своих провинций. Третий случай произошел, когда Пилат придумал достохвальный проект доставления новое и лучшее снабжение воды в Иерусалим. Этот проект он предложил совершить на средства, взятые из казны храма. Народ сильно возмутился и начал протестовать, протест был жестоко подавлен. Иосифа Флавия, «Иудейские войны», 2 книга, 9 глава, 4 стих. В Евангелии от Луки, 13 глава, в 1 стихе читаем. «О галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их». Это, вероятно, еще один случай, в котором видна жестокость Пилата, которая превзошла все благоразумные пределы. «Если ты не накажешь Иисуса, — говорили еврейские вожди, — ты не друг кесарю» Иоанна 19:12. Они грозили, что сообщат императору Тиверию, а Пилат боялся такого доноса. Если такой донос достиг императора, разжалование не миновало бы его. Простым фактом было то, что прошлое Пилата дало еврейским вождям возможность вымогать от него, чего они желали. В следующей беседе мы больше поговорим о Пилате.